и восклицаниями бесконечными «красота». Все у него красота. К ручью вышли — красота, на поляну какую красота. Лес вдали засинел — тоже красота. Но как узнал, что из города он, наборщик типографский, и землю-то родную только по воскресеньям видел? Да не по каждым, стал понимать его вроде. Ну а то, что не в себе он после передка и ранения, ясно. Она передовая может довести, это не диво. Один у них совсем рехнулся, чуть отделенного не застрелил. Шут с ним, пусть радуется, что не говори, живыми из такой заварухи вышли. Только где-то внутри посасывало у Сашки. Не к добру это. Просвет впереди ширился, и вскоре кончилась эта запалая дорога, и вышли они к полю незасеянному. А за пригорком и деревуха показалась, домов в несколько. Но не побитая и не сожженная, видать, немец здесь не побывал. С нехотью, скрипя сердце, подошел Сашка к одной избе и постучался робковато. Сразу же на крыльцо вышла баба немолодая, лет 35, глянула на них усталыми, прищурыми глазами и спросила: «Переночевать, что ли?» «Да, хозяюшка, идем весь день, а до бабины никак не дойдем. Протпункт там у нас». «Да до него поди еще верст 15». «Неужто? Придется просить у вас ночлегу. Дальше идти сил нет. Да и затемнело уже». «Ну что ж, заходите. Только, ребята, вот что. Место я вам предоставлю, постели устрою, но покормить вас нечем. Может, у кого другого найдется, а у меня нету ничего, не обессудьте». Хотя переговоры вел не Сашка, женщина сейчас смотрела на него, видно, признав в нем своего деревенского, и искала понимания. Сашка ответил поспешно: «Понимаем мы, не надо нам ничего, переможем сегодня как-нибудь». «Не обессудьте, ребята», — повторила она, — «картошки чуток осталось, на посадку только. Сами не едим, а у меня дитё ещё. Ну, проходите». В дому было прибрано, полы чистые, даже на окнах занавески белые, а на кровати покрывало кружевное. «Муж-то воюет?» — спросил Сашкин однопутник. «Воюет, ежели живой». «А что, писем не шлет?» «Нет, сейчас ложиться будете. Или погодите?» «Сейчас, только подымить выйдем». С печки свесилась девчушка лет 10, бледненькая, худенькая, и глядела на них внимательно, но без удивления, какими-то недетскими глазами. «На кровати вы вдвоем не поместитесь. На полу постелю», — сказала хозяйка. «Конечно», — заспешил Сашка. «Куда нам на постель? Грязно им и больно». Женщина, отодвинув немного стол от окна, положила на освободившееся место тюфяк, потом пару одеял старых и две подушки. «Располагайтесь. Вот и мой, небось, где-нибудь по чужим домам, если живой. Только вряд ли». «Но почему?» — заулыбался Сашкин попутчик. «Обязательно живой должен быть, обязательно. И не думайте о плохом. Вам легко говорить. Вы-то живые вышли», — сказала она просто, но почудилось Сашке, словно осуждение какое. И в деревнях, что проходили они, казалось ему иной раз, что смотрят на них некоторые бабы, у которых мужья, видать, точно погибли, как-то недобро, будто думают: «Вы-то целехонькие идете, а наши мужики головы сложили». На крыльце присели они на ступеньки. Завернули дедовского самосада, помогая друг другу. Также вдвоем Катюшу запалили, один держал кресало, другой бил, и затянулись до туготы в глазах. А из лесу, по той же дороге и по другой, которая слева через поле тянулась, плелись колечные. Перед деревней приостанавливались на совет, а потом расползались по избам. Разделились они в избе до белья, только брюки постеснялись снять. Укрылись одеяльцами, тепло, сухо, а сон не идет. Бурчали пустые животы, и оттого тошнотная слабость во всем теле. Вот и ворочались, кряхтели, вздыхали, и хозяйка на печи, видно, тоже не спала, тоже вздыхала. «Хоть бы пожевать чего», — прошептал Сашкин сосед. «Тише ты», — перебил Сашка, а сам о том же мечтал. Сколько они без сна промаялись, сказать трудно. Полчаса, час ли. Только вдруг услышали, соскользнула хозяйка с печи, загремела чугунами и к ним подошла. «Держите, пожалуйте малость, а то ни у вас, ни у меня сна нету», и сунула им в руки по две картофелины. «Спасибо», — выдохнул Сашка и сразу зубами в теплую мякоть. Заживал медленно, сосед тоже не спешил. Знают они, как есть надо. Научила передовая. Утром, проснувшись рано, задерживаться они не стали. Поблагодарили хозяйку за хлеб, кров. Мечтая, конечно, втайне, не даст ли она чего на дорогу. Но она, пожелав доброго пути, отвернулась от них сразу. Попутчик Сашкин потоптался еще немного, делая вид, что одежду поправляет. Но Сашка тронул его за локоть. «Пошли, дескать, нечего себе и хозяйке душу мытарить». Утро не выдалось. Пасмурно, небо в серых облаках, но Сашкин однопутчик, Жора его звали, воздух ноздрями потянул, расплылся в улыбке и за свое. Утро-то какое, воздух, а тишина, красота. «Курево у нас к концу», — остудил его Сашка. «Подумаешь, курево, ерунда, попросим где-нибудь табачку. Ты об этом не думай, все это суета-сует. Главное, к жизни идем, Сашка, к жизни». «Ты почему в Санроте не остался?» «Свободы брать захотел. 3 года в армии. Все по приказу делать приходилось. А сейчас иду, куда хочу. Захочу, на травке поваляюсь. Захочу, в любой деревне остановлюсь. А захочу, мимо пройду. Свобода, брат, великое дело. Хоть на месяц, хоть на 2. Но сам я себе хозяин. А в Санроте врачей слушайся. Сестер слушайся. Начальство приветствуй. Понял?» «Понял», — кивнул головой Сашка. Сегодня у Сашки настроение куда лучше. Во-первых, выспался нормально. Во-вторых, часам к 2 дотопают они до Бабина и продукты получат. А потом эта ночь чертой какой-то отчеркнула все, что в Бахмутове с ним произошло. Вернее, не отчеркнула, а отодвинула назад, словно давно, давно это было. Только временами, толчками какими-то пробивалась боль в сердце. Но воли ей Сашка не давал. Прошло это. Возврата не будет. Чего же бередить напрасно? Шли они проселками, а то и тропинками. И деревень на их пути не попадалось. Спросить про дорогу некого. И только к середине дня вышли они на большак к селу Луковниково. Большое село, войском заселенное. Почти у каждого дома машины стояли груженные. И шоферня вокруг них суетилась, веселая, чересчур. Видать, подвыпившая. Подошли табачку стрельнуть. И спросить, как на Бабина пройти. Оказалось, по большаку надо, никуда не сворачивая. 7 верст, совсем близко. «Чего, припухаете?» — спросил Жора шоферов. «Фронт-то голодует». «А чего мы можем, распутиться? 2-ю неделю пухнем». «Ну, этим-то припухать можно, с продуктами машины. И сытые, и пьяные, и нос в табаке. А тем, кто со снарядами, тем скучней». Сами, небось, у баб картошечку выпрашивают. По большаку идти было плохо, разбитый весь в ямах и колдобинах. Но веселей, прохожих попадалось больше, и военных, и гражданских, женщин, конечно, с ребятней. И куда бредут? Тут увидели они, как плелись им навстречу несколько лошадей тощих. Каждый боец за узду вел, а на них вьюками крафт-мешки бумажные с сухарями. Ну, сколько на каждую нагрузить-то можно? 5 пудов, не больше. Разве таким макаром фронт снабдишь? Попонятнее стало, почему голодуха на передке. Значит, верно, распутица во всем виновата. Бабина заведнелась издалека белой колоколенкой. Шагу они прибавить не смогли, но на душе полегчало. Подходит конец их маяте. Казенного получат сейчас довольствие по полной норме. И... до эвак-госпиталя дойдут в сытости. Милостыню просить не придется, а это самое в их пути занозное. Вот и добрались вроде. Прошли домов несколько, ища глазами, у кого спросить, где протпункт этот. Увидели у колодца лейтенанта, тоже в руку раненого. Стоял он и поливал из ведерка кисть безжизненную, медленно так, струйками. Чего это он, подивился Сашка, и подошел к нему. Тот глаза поднял. «Попить, что ли?» «И попить можно. Спросить мы хотели». «Сейчас освобожу ведро», — перебил лейтенант, выливая остатки воды на руку. «Зачем это вы?» — заинтересовался Сашка. «Боль унимается. Ранен-то я в плечо, а болит кисть. Жмет, спасу нет, а водой смочишь — легчает». «Мы спросить хотели, товарищ лейтенант. Протпункт где находится?» Протпункт? Зло засмеялся лейтенант и пошел материться, да так, что Жора от удивления рот открыл. Был он протпункт зимой, а сейчас нету, перевели куда-то. Как нету? Упавшим голосом прошептал Сашка. А так, нету и все. И пошел опять лейтенант матом. Вторые сутки топаю, у баб картошечку выпрашиваю. И куда же его, протпункт-то? Спросил Сашка, все еще не веря, что лопнули все их надежды. И надеясь, что перевели протпункт куда-нибудь недалеко отсюда. А никто ни хрена не знает. Поближе к тылу, наверное. Что ж делать-то будем, присел Сашка. Вы утром лопали чего? Спросил лейтенант. Нет. Я тоже. В первой же деревне жрать будем просить. Беру на себя. Не дадут, так купим. Денег у меня навалом. А здесь не раздобудем? Спросил Жора. Нет, пробовал. Тут своих вояк полно. Ну что ж, пойдемте, товарищ лейтенант, вместе тогда, сказал Сашка, вставая. Брось ты, лейтенанта, не в строю мы. Володька меня звать. Из Москвы я. Вас-то как? Александр я, а он Жора. Срочную служили? Ага. С 39-го, а он... С 38-го, досказал Жора. Я тоже 2 года отрубил рядовым. А как война началась, послали на 3-месячный, и вот кубари привесили. А они мне... махнул рукой лейтенант. Я привык за себя отвечать, а тут всучили взвод. Да почти все из запаса. В первую ночь на передке один у меня к немцам решил податься. Поймали, конечно. Перед строем хлопнули, а меня за шкирку. Как ты врага не распознал? А я его сукиного сына только 2 недели и знал, как формировались. Да и не враг он никакой, струсил дрянь. Ну, тронулись ребятки. Повернули они обратно и потащились. Надо опять по Большаку, а там налево будет дорога на Лужково, где этот эвак-госпиталь расположен. Изредка обгоняли их машины. Голосовали без особой надежды. И верно, ни одна не тормознула даже. В первой же деревне, что попалась им, когда они с Большака сошли, направился лейтенант решительно к какому-то дому и, не постучав, даже вошел. Сашка и Жора присели на заваленке. Вскоре лейтенант вышел со стариком, старым, худым, но с глазами живыми, колючими. «Вот, 3 нас только, дед. Надо нам передохнуть, поесть чего-нибудь. Ну и табачку надо». «Только и всего?» — спросил дед. «Да воевались, хлебушка побираетесь. Что же это вас не кормит, а?» «Протпункт из Бабина выбыл, потому и требуем». «Требуем? А какое у вас такое право требовать-то, а?» «Раненые же мы, кровь пролили», — вступил в разговор Жора. «А знаешь, сколько вас с февраля идет?» — повернулся старик к Жоре. «И все к мужику за хлебушком. А мужик давно в конец разоренный. Это ты понимаешь? Нет у меня, ребятки, ничего. Сам до лета вряд ли дотяну. Пройдитесь по деревне, может, у кого другого и есть. Может, подаст кто». «Подаст?» — вспыхнул лейтенант. «Мы не нищие какие. Вот деньги», — вытащил дрожащей рукой из кармана 30-ки. «Сколько за картошку хочешь? 1, 2? Ну, отвечай». «Ну что мне твои деньги? Было бы что, дал бы. Идите вы от меня и весь сказ. Докуда вы немца пустить решили? До Урала, что ли?» «Молчи, за такие слова...» Лейтенант задрожал весь, глаза выкатил и зашарил рукой в кармане брюк. «Отойди, лейтенант!» — встал перед ним Сашка. «Отойди! Тут другой разговор нужен!» «Солдат-то поумнее тебя будет», — сказал старик и добавил. «Послушайте лучше, чего посоветую». «Говори, дед, и прости, с фронта мы нервные», — подступил к нему Сашка. «Вот это разговор другой, а то требуем. А чего требовать-то? Ты спроси сперва, есть ли чего у меня, а если нету, чего требовать? Что нервные вы и перемаятные, я понимаю. Не с тещиных блинов идете, но и нас понять надо. Так вот, идите-ка на поле, там картоха с осени некопанная. Накопайте и лепехи себе нажарьте, поняли? Сам это жру». «Поняли», — сказал Сашка. «Пользы, может, и немного, но брюхо набьете и полегчает малость. Идите. Сковородку так и быть дам, и присолить чем». Копали картошку руками. Слизнявые, раскисшие клубни расползались в руках.